всем своим видом говоря, что лично он не ждет ничего хорошего от процесса, развивавшегося столь стремительно. Он не мог так легко и беспечно, как Пенкроф, относиться к предстоящему извержению. Если из-за наклона кратера поток лавы и не угрожает непосредственно лесистой и возделанной части острова, возможны иные весьма печальные последствия. Как известно, извержение вулкана нередко сопровождается землетрясением. Остров такого происхождения, как остров Линкольна, может просто распасться на части, ведь по своей структуре он состоит из самых различных пород, из базальта и гранита, застывшей лавы на севере и рыхлых почв на юге. А эти породы, конечно, непрочно связаны между собой. Если даже самое истечение лавы не несет серьезной опасности, то слабый подземный толчок неизбежно приведет к самым трагическим последствиям. «Мне кажется, — вдруг сказал Айртон, он лег и прижался ухом к земле, — мне кажется, что я слышу приглушенный грохот, знаете, как будто грохочет повозка, нагруженная железными брусьями». Колонисты внимательно прислушались и должны были признать правоту Айртона. Грохот временами сопровождался подземным гулом, который то усиливался, то затихал. Казалось, там, в недрах земли, проносится яростный вихрь. Однако пока еще не было слышно характерных для извержения звуков, напоминающих выстрелы. Следовательно, пары и дым свободно вырывались из главного кратера. А если выходное отверстие достаточно широко, то можно не опасаться ни взрыва, ни резких смещений земной коры. «А ну его, — сказал Пенкроф, — давайте-ка лучше возьмемся за дело. Пусть себе гора Франклина курит, пусть ревет, воет, пусть выбрасывает огонь и пламя, сколько ее душе угодно. Неужели из-за таких пустяков сидеть сложа руки? Идемте же, Айртон, пойдем, Наб, пойдем, Герберт, и вы, мистер Сайрос, и вы, мистер Спилет. Сегодня нам всем не грех хорошенько потрудиться. Сейчас мы будем ставить ширстрек, а для такого дела и десятка рук маловато. Чего я хочу? Чтобы наш новый Бонадвентур, ведь мы его Бонадвентуром назовем, верно ведь? Так вот я хочу, чтобы не дольше, как через 2 месяца, наше новое судно уже красовалось в порту воздушного шара. А если так, то не будем терять зря времени. Все колонисты послушно пошли за Пенкрофом на верфь, где строился корабль, и приступили к креплению ширстрека, толстой обшивки, которая образует пояс судна, прочно связывающий между собой части судового набора. Нелегкая это была работа, и Пенкроф справедливо требовал, чтобы все в ней приняли участие. Весь день 3 января они не покидали верфи, позабыв о вулкане, которого, впрочем, и не было видно с берега у гранитного дворца. Но 2 или 3 раза густая тень застилала солнце, совершавшее свой обычный дневной путь по безоблачному небу. Это плотное облако дыма проходило между светилом и островом. Ветер, дувший с моря, уносил дым и пар куда-то на запад. От внимания Сайроса Смита и Гедеона Спилета не ускользнули эти затемнения. Они не раз обменивались замечаниями по поводу той быстроты, с какой назревало извержение, однако не бросали работы. Оба понимали, что в их же интересах, в интересах всей колонии, построить корабль, возможно, короткий срок. При хорошем судне им не страшны любые неожиданности. И кто знает, не окажется ли в один прекрасный день этот корабль их единственным прибежищем? Вечером после ужина Сайрос Смит вместе с Гедеоном Спилетом и Гербертом отправились на плато Кругозора. Сумрак уже окутал землю, но темнота благоприятствовала их задаче. Установить, не примешивается ли к пару и дыму, окутывавшим кратер вулкана, еще и огонь, не выбрасывает ли вулкан частиц раскаленных пород. «Кратер в огне!» — вдруг закричал Герберт, который обогнал спутников и первым добежал до плато Кругозора.